Глава 11. 6 июля, 0 часов 50 минут. Грентом что-то писал, сидя за столом. В пепельнице лениво догорала сигарета, и только легкий скрип пера нарушал ночную тишину. Неожиданно дверь кабинета открылась. Раздраженный Грентом поднял голову и увидел перед собой Равену, пристально смотревшего на него. Позади Равены стоял Лу Эллер, казавшийся бледным и растерянным. Медленным жестом Грентом положил ручку. Он тоже побледнел, его челюсти конвульсивно сжались. «Прикажите этой обезьяне удалиться», — тихо проговорил Равена. Грентом сразу понял, что Мендетта уже мертв, иначе Равена никогда не пришел бы к нему. Не доверяя себе, боясь произнести хоть бы слово, чувствуя, что губы не повинуются ему, Грентом сделал глазами знак Лу Эллеру удалиться. Тот пожал плечами, чувствуя облегчение от того, что Грентом не нуждается в нем более. Равена вошел в кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и, не говоря более ни слова, положил на стол лист бумаги. Не дотрагиваясь до него, Грентом прочел. Несомненно, это был почерк Мендетты. «Он умер?» — спросил Грентом. Равена сел и оглядел кабинет. «С ним произошел несчастный случай», — усмехнулся он. «Теперь же все будет по-другому». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Грентом, изучая взглядом засаленного субъекта, сидящего перед ним. «Целую кучу вещей», — ответил Равена, откидываясь на спинку кресла. «Этот город был слишком мал для нас двоих, для меня и Мендетты. Теперь командовать здесь буду я». Грентом облизнул пересохшие губы. «Мендетта пользовался здесь сильным покровительством», — сказал он. «Без соответствующей протекции вы далеко не уйдете». Равена наклонился к Грентому. «Я об этом подумал», — спокойно произнес он. «Меня будете прикрывать вы, Грентом. Вас здесь знают. Поэтому я буду говорить вам, что нужно делать, а вы будете повиноваться и исполнять. То, что вы раньше делали для Мендетты, теперь будете делать для меня. Разница между мной и Мендеттой заключается в том, что я буду делать больше денег, а у вас будет больше работы». Грентом ничего не ответил. «Не трудитесь долго ломать голову. Если мои условия вам не подходят, то с вами, как с Мендеттой, произойдет несчастный случай. Понятно?» «Я буду делать все, что вы мне скажете», — быстро ответил Грентом. «Я давно ожидал момента, когда вы встанете у руля. Я знал, что Мендетта долго не протянет». Равена наклонил голову. «Что ж, кажется, вы не глупы. Завтра утром мы с вами все обговорим подробно. Мне необходимо знать все детали дела и всех девушек, которые работали на Мендетту. Этот тип не мог толком организовать бизнес, а я знаю, как это сделать. Вам никогда не приходилось бывать в Рено, Грентом?» «Нет? Какие там получают прибыли? Они понимают толк в работе. Но у меня есть и свои идеи. Чертовски великолепные идеи, Грентом». Он поднялся. «Если вы будете хорошо работать, то будете получать 10% от всей суммы прибыли. А если нет, то получите свою долю в свинцовой оболочке. Вы понимаете меня?» Он направился к двери. «Я буду здесь завтра в 10 часов утра. Приготовьте все необходимые бумаги». Оставшись один, Грентом развалился в кресле. Итак, смена власти произошла. Интересно, как восприняла происшедшее Джейн. Он подвинул к себе телефон, набрал номер Мендетты. Через минуту телефонистка ответила, что номер не отвечает. Грентом положил трубку. В кабинет вошел руководитель охраны Грентома Лу Эллер, высокий и очень сильный субъект с тяжелой челюстью и густыми бровями. «Что ему было нужно?» — спросил он, остановившись в дверях. Грентом прикурил вторую сигарету подряд. «Это наш новый босс», — с сухой горечью проговорил он. «С Мендеттой произошел несчастный случай». Лу Эллер недоуменно приподнял бровь. «Жаль», — сказал он, — «ты на его стороне. Давай посмотрим на обстоятельства реально. Что нам с тобой делать, Лу? Когда-то Мендета и Равена вместе приехали из Чикаго. Как они в то время между собой ладили, я не знаю. Но Мендета в присутствии Равены всегда казался испуганным. Ты видел Равену? Не зная его, можно подумать, что он ничтожество, слизняк. До тех пор, пока не посмотришь ему в лицо. Этот парень рожден быть боссом, и Мендета это прекрасно понимал. А потом что-то между ними произошло. Каким-то образом все их совместные деньги оказались у Мендеты, а Равена срочно уехал, но при этом обещал убить своего напарника. Сегодня он, кажется, свое обещание выполнил. По моему мнению, мы с Равеной будем зарабатывать денег намного больше, чем до сих пор. И мне поэтому наплевать на все остальное. Не знаю, какое решение примешь ты, а мне Равена подходит». Лу Эллер смотрел на него с нескрываемым восхищением. «Хорошо, ты почти убедил меня, но не совсем. Хочешь, я скажу тебе, почему ты так легко перешел на сторону Равены? Потому что Равена — убийца, и ты это прекрасно знаешь. Потому что у него есть несколько парней, с которыми он за полчаса может из всех нас выпустить кишки, не так ли?» Грэндом вскочил на ноги. «А что бы ты сделал на моем месте?» Лу Эллер покачал головой. «То же самое, что и ты. Так вот, вместо того, чтобы трепать здесь языком, я на твоем месте походил бы возле дома Мендеты и внимательно посмотрел, что там происходит. Меня очень беспокоит то, что до сих пор не дала о себе знать Джейн. Не случилось ли с ней несчастье?» Лу Эллер отрицательно помотал головой. «Не будь идиотом. Там же в любую минуту могут появиться флики. Что я тогда должен буду делать? Надо подождать. Утром в газетах наверняка появится полный или подробный отчет». «Ты думаешь, что он и ее убил тоже?» — обеспокоенно спросил Грэндом. «Какое тебе до нее дело? Она теперь не имеет никакого значения. Если ты желаешь знать о ее судьбе, то иди туда сам». «Нужно, чтобы мы знали о том, что же там произошло, Лу. Это серьезно. Представь, что произойдет, если она заговорит». «Она не станет говорить. Она может рассказать о Равене, и что тогда будет с нами?» Лу Эллер задумался. «Может быть, ты и прав. Скажи-ка, на том участке сегодня случайно не О'Хара дежурит?» «Не знаю». Лу Эллер направился к двери. «Схожу, пожалуй, посмотрю. Если сегодня дежурит О'Хара, то пошлю его все разузнать. Должен же он хоть что-то делать за 2,5 сотни в месяц, которые мы ему платим». Грэнтому мысль товарища понравилась. «Это ты неплохо придумал, послать туда нашего флика. Только не тяни, сделай это побыстрее». «Ладно, пойду попробую с ним созвониться». И Лу Эллер вышел из комнаты.